Глава 55. Стекло Порше ползет вниз, обнаруживая ошарашенное лицо Родиона. Все это время он понятия не имел, что я вернулась из Испании, и должно быть шокирован, увидев на территории своего склада, да еще и в компании мужчин, сомнительного вида. «Привет», — глухо выговаривает он, глядя то на меня, то на Андрея и его омерзительных приятелей. «Неожиданная встреча, как и всегда в последнее время». «Это аспидовский пиздюк!» Раздается приглушенное бормотание рядом. «На него похер, он вялый и не при делах!» Не в силах выдавить ни звука, я медленно киваю вместо приветствия. Закричать во весь голос и умолять о помощи по-прежнему не выходит, то ли из-за шока, то ли от понимания, что Родион слишком мягок и безобиден, чтобы хоть как-то помочь. На моей памяти любой конфликт он пытался решить мирными переговорами, которые сейчас абсолютно бесполезны. «Ты не вздумай захерить!» Приглушенно цедит Андрей, отпуская мою руку. «А то обоих на пустыре закопаем!» Не имея возможности оценить правдивость его слов, я предпочитаю им поверить, продолжая молча смотреть на Родиона, который тоже никак не может решить, что делать. То ли ехать дальше, то ли выйти из машины и поздороваться. Через пару секунд он выбирает второе. Толкнув дверь и представившись, по очереди пожимает руки моим конвоирам, после чего сосредотачивается взглядом на мне. «Давно ты в городе?» В его глазах сверкает непонимание и обида. «Могла бы и сообщение написать». Мне требуется усилие воли, чтобы начать говорить. Мысли хаотично мечутся. С одной стороны, не хочется навредить Родиону, с другой — страшно потерять этот мизерный шанс на спасение. «Вернулась относительно недавно», — хриплю я. «А ты здесь по работе?» «У меня склад здесь, если ты не забыла. У тебя как дела? Все нормально?» Вложив во взгляд все свое отчаяние, я намеренно мешкаю с ответом. Хочется дать понять, что я здесь не по своей воле. Только вот чем Родион может мне помочь? Драться он едва ли умеет, да и не выстоять ему одному против троих здоровенных взрослых мужиков. «Да, все нормально». То ли мой ответ прозвучал не слишком убедительно, то ли затравленный взгляд возымел свое действие, но Родион начинает с подозрением коситься на моих спутников. «Ладно, друзья, поехали!» Вмешивается Андрей, замечая неладное. Его рука по-хозяйски ложится на мои плечи. Отчего я дергаюсь? «Шашлыки сами себя не пожарят!» Нахмурившись, Родион отступает назад. Идея того, что я собралась за город в компании мужчин, почти вдвое старше, не вызвала в нем сомнения. «Север». Успеваю беззвучно прошептать я перед тем, как Андрей увлекает меня за собой. Будь на моем месте героиня киношного боевика, она бы наверняка действовала более эффективно. Для начала не села бы добровольно в машину Андрея. А если бы и села, то обязательно нашла бы способ вырваться. Выпрыгнула бы на ходу или применила удушающий бы захват, тем самым обезоружив похитителя. И, завидев знакомое лицо, точно сумела бы получить помощь. Закономерно, что меня никогда не приглашали сниматься в кино. Я проявила себя самонадеянной идиоткой, решившей, что криминальный мир ей по зубам. Трусливой идиоткой, которая в критической ситуации полностью утратила способность действовать и соображать. «Залезай», — садит Андрей, толкая меня к пассажирской двери. «Быстро». Машинально прикрыв ладонью занывшее предплечье, я забираюсь на задний диван, на который следом плюхается тот, кого назвали Рыжим. В нос ударяет грубый мужской запах. Табака, пота и бензина. Ощутив прилив тошноты, я максимально придвигаюсь к противоположной двери. «Ты чего такая стеснительная?» Ухмыляется он, в очередной раз обшаривая меня взглядом. «Нам с тобой еще ночь коротать, а то и не одну». Проглотив набежавшие слезы, я отворачиваюсь к окну. Грудь ломит от участившихся вздохов. Руки трясутся. Я полностью утратила контроль над своим моральным состоянием. «Эй, ты чего там устроила?» Доносится до меня ворчливо раздраженный голос Андрея. «У тебя истерика, что ли? Ну-ка успокойся!» В ответ из горла вылетает протяжное всхлипывание. Плотину прорывает. Дрожа и раскачиваясь, я начинаю рыдать без остановки. Мне страшно. Страшно до смерти. Отец далеко, маме плевать, Север. На этот раз Север может не успеть. Меня изнасилуют эти бандиты. Или убьют. Они больше звери, чем люди. Ошибкой было думать по-другому. «Поистери-то успокоиться!» Равнодушно хмыкает тип на переднем сиденье, в подтверждение моих мыслей. Эх-то осталось минут 40. Может, баню, кстати, затопим? Подхватывает рыжий. Веники вроде были. Придвинувшись ближе, он опускает ладонь мне на колено и сдавливает. Взвизгнув, я крепче вжимаюсь в обивку двери. Помимо пота от него разит похотью. Хватит рыдать, красотка. Сейчас пивка накатим и попарим тебя от души.